Глава 10. Предводитель мятежников. Отказ. Узники. Зачем Пенели заставляет свою лошадь лягаться? Соединяйся. Беканы снова показывают. Последняя попытка. Священное знамя. Посвященный Пунди. Повинуйтесь. Последняя драма. Ожесточенные враги. Соединенные смерти. Предводитель Махмуд. Наконец свободный. Берард скакал рядом с капитаном Пенелеса. За ним следовали Клавдия, Мэри и Патрик. Джонни и Мари замыкали шествие. Боб, запутавшись и высунув язык, бежал сзади. Всадники доскакали до первой траншеи и остановились перевести дух. А несколько солдат, занимавших это укрепление, быстро отступили назад. При виде белого флага Афридии отнеслись к ним довольно миролюбиво. «Предводитель! Где предводитель?» Громким голосом закричал Бера, зная, что только таким повелительным тоном и можно воздействовать на этих людей. Бронзовый гигант с красивыми чертами лица приблизился к ним суровым видом и насупленными бровями, размахивая ружьем. При виде факира он сразу усмирился и проговорил. «Да будет мир с тобою, Бера. Я никак не думал иметь удовольствие видеть тебя сегодня». «И с тобой, да будет мир, Махмуд. Да будет благословен день, когда я увиделся с тобой. Чего ты от меня хочешь, Бера? И чего хотят эти чужестранцы?» «Я их проводник и друг, и пришел вместе с ними предложить выкуп за двух английских офицеров, находящихся у тебя в плену». Лицо гиганта омрачило, и между бровями залегла глубокая, угрожающая складка. «Я ничего не хочу слышать об этих пленниках», проворчал он недовольным тоном. «Заметь, Махмуд», сказал Берард, не теряя надежды убедить гиганта и стараясь разжечь его алчность к деньгам, хорошо известную ему. «Выкуп будет громадный». «Да нет же, говорю я тебе», продолжал упорствовать великан. «Оба офицера уже 50 часов как заключены в тюрьму и приговорены к смертной казни посредством лишения их какой бы то ни было пищи. Ты отказываешься от богатства, которое очень кстати придется и тебе, и твоему племени?» «Да, отказываю». «Почему?» «Потому что жизнь этих двух офицеров есть цена крови. Англичане ведут с нами войну, истребляющую нас. Они нас изувечивают пулями дум-дум и считают нас дикарями. Дикари они сами. Так поступят со всеми англичанами, которые нам попадутся в плен». «Подумай, Махмуд». «Нет, не прибавляй больше ни слова, это бесполезно, так как ничто не может нас не привести. Не умилостивый. Возвращайся в английский лагерь. Уводи поскорее своих иноземцев, присутствие которых мне ненавистно. Не будь ты их защитником, я не колеблясь ни минуты, велел бы их продать, как невольников». Во время этого быстрого обмена фразами среди толпы настоящих бандитов Мэри, повинуясь какому-то непонятному влиянию, внимательно осмотрелась кругом. Она, никогда не бывавшая в этом месте, как будто бы начала узнавать его. Впечатление, полученное ею во время гипнотического сна, было особенно сильно потому, что все видимое ею касалось обожаемого отца. Вот она увидела маленький, невзрачный домик, и ей показалось, что она уже видела его когда-то. Да, именно там, в этом невзрачном доме, она немного времени тому назад видела своего дорогого отца и молодого человека, офицера его полка, такого же пленника, как и майор Ленокс. Она воскликнула. Там, в этом доме, заключен мой отец. Патрик, инстинктивно почувствовавши правоту слов своей сестры, как покорное эхо подтвердил. Отец там. Поспешим спасти его. Вслед за этими словами решительный юноша, не посмотрев даже, следуют за ним его спутники или нет, повернул свою лошадь и подскакал к домику. Сестра поскакала вслед за ним. Затем помчались другие. Бера, прекратив свою отрывистую беседу с предводителем Африки, не обещавшую окончиться благоприятно для путешественников, направился туда же. «О!» — воскликнул капитан Пенели. «Если бы со мной была хоть сотня ковбоев из Нью-Ойл-Сити». Прежняя энергия с новой силой пробудилась в нем, и он сказал. «Нам нужно во что бы то ни стало освободить несчастных узников». Он подъехал к двери хижины и начал щекотать лошадь к концу своей сабли, в то же время натягивая поводья. Лошадь попыталась встать на дыбы, но, почувствовав позади себя какое-то препятствие, начала страшно брыкаться и бить ногами в дверь. Удары копыт об дерево раздавались, как пушечные выстрелы. Дверь затрещала, распалась на куски и обрушилась. Бледные, трудом державшиеся на ногах, изнуренные долгими мучениями, оба офицера кое-как дотащились до двери и увидели всадников и двух амазонок. Майор узнал одну из них и, не веря своим глазам, вне себя от изумления и радости воскликнул: «Мэри, мое дорогое дитя, неужели мне суждено снова увидеть тебя? Ты ли это, моя милая девочка?» «А меня? Отец, разве ты не замечаешь меня?» — закричал мальчик, дрожащим от волнения голосом. «Папа, мой маленький солдат!» — лепетал бедный отец со слезами на глазах. «Отец!» — прервала молодая девушка. «Вот наши благодетели и спасители!» «Милорд», — сказал Пенелев, — «мы пришли или спасти вас, или погибнуть вместе с вами. Постарайтесь сесть на лошадь вашей дочери. А вы, лейтенант, сядьте на лошадь Патрика, а затем вперед, во весь опор». На все понадобилось лишь несколько секунд. В первый момент, благодаря общему замешательству, храбрец Пенелев имел некоторые шансы на успех своего смело задуманного плана. Но там, среди пораженных дикарей, находился злой дух, который не дремал. Пока Африди вопили и толкали, мешая друг другу, он, собрав 20 смелых воинов, построил их между домиком и траншеей. 20 ружейных дуб направились на пленников и их освободителей. «Беконель, опять этот злодей стоит нам поперек дороги!» — закричал Берар, первым узнав этого бандита. Другие тоже узнали своего преследователя, виновника всех их несчастий. Пенелет, выхватив из кобуры револьвер, готовился убить негодяя, как зловредное животное. Но подлый и жестокий Беконель спрятался за спинами Африди, которые образовали вокруг него живую стену. Опомнившись от изумления, они окружили кольцом домик, прижавшимися к его стене европейцами. Издеваясь над ними, Беконель говорил: «Ну вот, наконец-то вы захвачены. Я следил за вами шаг за шагом, от храма Кали до Гайи. Там, потребовав у начальника станции места, я сел в багажный вагон. Одновременно с вами я прибыл в Пешавар и выиграл в скорости ночь, в которую вы отдыхали. А теперь все вы находитесь в моей власти. Да, все, вместе с этим чудесным сокровищем, желание обладать которым сводит меня с ума». Но белые не слушали его. Патрик и Мэри, соскочив с лошади, бросились в объятия своего отца, а он, совершенно остолбеневший, с нежностью обнимал их, пока лейтенант обменивался крепкими сердечными рукопожатиями со своими освободителями. Как человек предусмотрительный, капитан Пенелев, зная, что отправляется освобождать узников, полумертвых от голода и жажды, запасы и съестными припасами, и напитками. И пока Беконель орал на своих людей: «Хватайте их живыми! Слышите? Живыми!» — Пенелев предлагал лейтенанту бутылку, оплетенную ивовыми прутьями, и сэндвичи, говоря Тейлору с добрым и мягкой улыбкой: «Пейте и кушайте, лейтенант». «Вы мне дважды спасли жизнь», — воскликнул молодой офицер, хватая кушанье с жадностью, вполне объяснимой долгими муками голода и жажды. Затем он предложил майору: «Милорд, покушайте, подкрепите силы, хотя бы для готовящейся борьбы». Люди, подстрекаемые Беконелем, все теснее и теснее окружали европейцев. «Сокровище! Слышите ли вы? Мне надо сокровище!» — кричал бандит. «Оно послужит выкупом, или, по крайней мере, освободит от той ужасной пытки, которую мы вам готовим». Теперь весь лагерь вопил и осыпал группу европейцев страшными проклятиями. Там было несколько тысяч людей, возбужденных фанатиками-браминами. И достаточно было подать знак, чтобы эта кучка людей была разнесена в прочь. Но эта страшная опасность не лишила белых спокойствия и хладнокровия. Клавдий презрительно улыбнулась, взглянув на разъяренных дикарей. Джонни плюнул в них табачной жвачкой, которую держал во рту, а Марин выругал их гориллами. Еще несколько секунд, и европейцы были бы схвачены сотней рук, которые уже протягивались со всех сторон. Вдруг Бера принял отчаянное решение. Он вынул из-за пазухи большой кусок белой шелковой материи, развернул его и разложил перед своими друзьями, как бы желая защитить их этим. На тонкой ткани были изображены 5 красных рук, расположенных по диагонали. Это была точная копия знамени, в которой Макрони проповедовал священную войну против англичан. Таких знамен во всей английской Индии было только 2. Развернув знамя, Берар воскликнул громовым голосом, покрывшим весь шум. «Я пришел от имени моего учителя, Пундита Кришны, приказать вам сейчас же освободить этих белых без всяких условий. Вы слышите, верующие?» Пундит приказывает. «Повинуйтесь. Горе тому, кто осмелится ослушаться приказа трижды святого, трижды рожденного, управляющего всеми правоверными, браминами, мусульманами и буддистами». Свидетели этой ужасной сцены почувствовали, что Бера ставит на карту все, что после неудачи этой попытки им не на что более рассчитывать. Белые прижались друг к другу, готовясь ко всему. Раздалось несколько буйных возгласов. Точно волна пробежала по этому морю разгоряченных людей. И все стихло. Опускается оружие, головы преклоняются, и спины необузданных дикарей сгибаются в знак уважения к этой священной эмблеме. Всемогущество отшельника священной пагоды победило слепой фанатизм. Наперекор злобе – ненависть, наперекор непримиримой вражде рас, верований, обычаи и религии. Берар победил, выбрав посредником слово и эмблему своего учителя. Вдруг Беканы вытащил из-за пояса у одного африки длинный дамасский пистолет и выстрелил в Берара, крича: «Умри, лицемер! Умри, ложный факир! Умри, ложный посол чтимого пундита!» Факир покачнулся, смертельно раненый, и, зажимая рукой рану, из которой фонтаном била кровь, другой рукой продолжал размахивать знамени. Затем, обратившись к Пенелесу, сказал слабеющим голосом: «Господин, я нарушил свою клятву. Я наказан, я умираю. Но вы спасены. Возьмите знамя пундита, держите его высоко. Оно освободит вас». Тогда Беканы, совершенно обезумев от ярости, воскликнул: «Напрасно вы сожалеете об этом умирающем человеке. Берар Тук, он начальник душителей Бенгалии, герцог Ричмонский. Знаете, что он убийца вашей жены. А вы, лейтенант, знаете, что он обвязал черным платком душителя горло вашего отца». Он бросился к пленнику с намерением схватить знамя, но вдруг раздался выстрел, и он тяжело рухнул на землю с разрубленным черепом. Берар, собрав последние силы, пустил в него пулю и затем, совершенно ослабев, опустился на землю и умер. Махмуд, бросив на землю саблю и ружье, приблизился к европейцам. «Только эта священная эмблема, — сказал он, — спасает вас от верной смерти. Живите и свободно возвращайтесь к своим соотечественникам». Маленькая кучка всадников с развивающимся на ветру знаменем покинула лагерь Африки и направилась к английским аванпостам. С тех пор они были в совершенной безопасности и готовились отправиться за новыми приключениями, о которых, быть может, мы и расскажем когда-нибудь.